Глава 16. Руслана. Стою, заламывая пальцы, и чувствую себя полной идиоткой. В пижаме с зайцами, с растрепанными волосами, без макияжа. А на пороге женщина с обложки глянцевого журнала. И она смотрит на Елисея так, будто он ее личная собственность. «Марина!» Голос Лисы звучит холодно и резко. «Не помню, чтобы приглашал тебя. Уходи». «Как грубо, дорогой!» Мурчит эта женщина. «Ты забыл, что у нас сегодня обсуждение отчетов по южным филиалам?» «Было. Но тебя потеряли. Снова увлекся одной из своих доступных шлюшек». Я вздрагиваю. «Доступная шлюшка? Это про меня?» «Я разберусь со своим бизнесом без твоего вмешательства», — рычит Рогов. «Забыл, что клиники принадлежат нам обоим, Елисей? Как супругам?» Выкрикивает она, и у меня подкашиваются ноги. «Супругам? Он женат. Мир рушится, кровь отливает от лица. Булат встает и крепко берет меня за руку. Лис врал мне? Получается, и Булат? Он знал. Точно знал». Марина тем временем вальяжно прохаживается по гостиной, окидывая меня уничижительным взглядом с ног до головы. «О, Булат!» — язвительно цедит она. «Неужели ты наконец-то завел себе девочку? И такую колхозную. В пижаме. Мило». Булат делает шаг к блондинке, закрывая меня собой. Его массивные плечи словно щит, за которым ничего не страшно. «Девушка не собака, Марина. Ее не заводят. И не смей так разговаривать. Ты не у себя дома». Я готова провалиться сквозь этот глянцевый пол. Она идеал. Я растрепанная колхозница в заячьей пижаме посреди стерильного хай-тека. Мне нужно бежать. Обратно в свою обычную квартиру. Сейчас же. «Мне пора». Бормочу, огибая мощное тело Булата. «Разбирайтесь со своими супружескими проблемами без меня». «Руся, подожди». Елисей пытается схватить меня за руку, но я отскакиваю, как ошпаренная. «Это не то, что ты подумала». «А что я подумала, Елисей?» Голос срывается. «Все и так очевидно». Марина издает торжествующий смешок. «Ах, так это твоя, Елисей?» «Поздравляю, вкусы явно изменились в худшую сторону». «Заткнись, Марина!» Рычит Лис, и в его глазах вспыхивает настоящая ярость. «Убирайся отсюда! Завтра в офисе все обсудим!» «Нет, мы обсудим все сейчас!» Она не унимается. «Я больше не могу выносить этот цирк. Какой позор!» Бегу к лифту, яростно тыкая в кнопку. «Руслана!» Слышу за спиной отчаянный крик Елисея. Двери лифта открываются, ныряю внутрь. «Нужно было сразу сказать, что ты женат!» Бросаю ему в последний момент и нажимаю на закрыть. В лифте меня начинает трясти. Неужели я любовница? Третья лишняя? Та, против кого я всегда предостерегала своих клиентов. Это ужасно. Голова кружится от нервного напряжения, меня вот-вот стошнит. Выскакиваю на подземную парковку, бегу к выходу, но тут меня окликает Булат. Как он так быстро меня нагнал? Замираю, мужчина подходит ко мне, огребает в охапку. «Отвези меня домой», — требую я. «Нет», — отрезает коротко. «В таком состоянии я тебя одну не отпущу. Поедем ко мне». «Я сказала домой». Пытаюсь вырваться, но он мягко подталкивает меня к своему внедорожнику. «Булат, успокойся». Открывает дверь и усаживает меня на сиденье. «Это истеричка, бывшая жена Лиса. Они 3 года как в разводе. При разделе имущества она оттяпала половину его сети клиник и с тех пор регулярно устраивает такие представления. У них ничего нет. Ничего, кроме общих бизнес-встреч, которые он ненавидит». Замолкаю, переваривая информацию. «Бывшая? Почему он мне сразу не сказал?» Спрашиваю уже тише, чувствуя, как волна паники начинает отступать, сменяясь обидой. «Потому что это его больное место, Руся». Булат заводит двигатель. «Он ее ненавидит. Ему противно даже вспоминать о том браке». Я смотрю на суровый профиль Булата. «А ты почему его защищаешь?» Не выдерживаю. «Мог бы воспользоваться ситуацией, убрать соперника». Я спрашиваю это скорее как сексолог, чтобы понять глубину их дружеской связи в столь непростой ситуации. Булат на секунду поворачивается ко мне, в его серых глазах читается непонимание. «Я не подставлю друга. Никогда. Мы с ним служили вместе, спины друг другу прикрывали». От этих слов мне становится тепло и... стыдно. Я повелась на истерику бывшей Лисы, не дав ему шанса объясниться. Ревность — плохой советчик. Булат привозит меня в свою квартиру. Она меньше, чем пентхаус Лиса, но в том же минималистичном стиле. Только здесь все в строгих серо-черных тонах. Ничего лишнего. Гладкие поверхности, металл, стекло. Словно убежище аскета воина. Пахнет свежестью и чем-то древесным. Сходи в душ. Булат вручает мне большое махровое полотенце и сложенную темную футболку. Приведи себя в порядок, расслабься. Захожу в ванную, включаю воду и подставляю лицо под горячие струи. Вода смывает остатки паники, слез и глупой ревности. Я повела себя как дура. Как героиня дешевого сериала. Нужно взять себя в руки и поговорить с Елисеем. Выслушать его. Вытираюсь, надевая футболку Булата. Она огромная, доходит мне почти до середины бедра. От нее пахнет им. Древесным парфюмом и безопасностью. Выхожу в гостиную. Булат уже сменил джинсы на мягкие домашние штаны. Он стоит спиной, расставляя на столе тарелки с сыром, фруктами и вяленым мясом. Его торс. О, боже. Рот наполняется слюной. Как же он красив. Не могу налюбоваться. Булат разворачивается и скользит по мне взглядом. В глазах вспыхивает знакомый огонь. Лис скоро будет. Жену выгнал мчиться сюда. Разливает красное вино. А пока... Доктор Щекоткина, поделитесь профессиональными наблюдениями. Что вынесли для себя из нашего вчерашнего сеанса? Я сажусь на высокий барный стул, беру бокал. Вино терпкое, согревающее. Хорошо. Делаю глоток, собираюсь с мыслями. С точки зрения сексолога, ваша синхронность поражает. Это не просто случайный групповой секс. Это поразительно слаженная работа ваших тел и психики. Елисей — инициатор, доминант, он задает темп, ведет игру. Ты — опора. Обеспечиваешь чувство безопасности, которое позволяет полностью расслабиться. Вместе вы создаете уникальный энергетический коктейль, где доминирование и защита сливаются воедино. Это очень эффективно. И для психики, и для тела. Булат слушает, внимательно глядя на меня. «И что это значит?» — спрашивает он. «Это значит, что ваша проблема не просто в гиперсексуальности на фоне ПТСР. Это глубоко укоренившийся механизм выживания, где секс с одной женщиной стал формой ритуала, создающего вашу нормальность. И... густо краснею. Мое тело и психика на этот ритуал откликаются. Отставляю бокал и смотрю прямо в серые глаза мужчины. Я испытываю к вам обоим чувства, Булат. Но они меня пугают. То, что ты предлагаешь, замужество, это слишком серьезно и быстро. Мне нужно время. Пожалуйста, не давите на меня. Дайте мне все обдумать». Булат молча кивает, его взгляд смягчается. «Хорошо, Руслана. Мы подождем».